Правительство Чукотки и губернатор не жалеют средств на борьбу с туберкулезом. В прошлом и нынешнем году более 100 детей из различных национальных сел, склонных к заболеванию туберкулезом, были направлены под Воронеж и в Подмосковье для профилактического лечения. Срочно были выделены средства на создание 4 передвижных флюорографических отрядов, перед которыми поставлена задача обследовать всех сельских жителей. Именно врачами этих отрядов выявляются больные туберкулезом во всех селах, где они работали. Рентгеновская аппаратура оказалась устаревшей, часто выходит из строя. И тут администрация не поскупилась. Закуплено и в ближайшее время поступит 10 портативных рентгеновских аппаратов для районных противотуберкулезных диспансеров. Выделяются средства на доставку медиков вертолетами в самые отдаленные места, в оленеводческие бригады для обследования людей. Идет ремонт старых зданий противотуберкулезных диспансеров. Есть деньги и для закупки новейших лекарственных средств. И все-таки число заболевших страшной болезнью растет. Относительный показатель заболеваемости коренного населения Чукотки туберкулезом 183,2 на 100 тысяч населения, что в 2 раза выше, чем по России – 90,0. Средний возраст заболевших – менее 30 лет. Заведующий окружным противотуберкулезным диспансером Владимир Макаров считает, что главная причина роста числа заболевших туберкулезом среди коренного населения – тяжелое материальное положение. Люди пьют, и почти у всех заболевших анемия, дефицит веса, что говорит о плохом питании. Средняя зарплата на селе равна 2500 рублям. Прожиточный минимум приблизился к 6000. Излишне тут что-то комментировать. И еще одна печальная цифра. Среди заболевших туберкулезом 80% страдает бытовым пьянством и алкоголизмом. Победить туберкулез, видимо, невозможно, не изменив коренным образом к лучшему социальные условия жизни коренного населения Чукотки. Государству и правительству Чукотки – придется выделить еще не 1 000 000 рублей, чтобы усмирить разбушевавшегося джина – туберкулез. Молодые девушки не хотят быть мамами. Материнство стало непрестижно из-за трудностей жизни. Воспитание ребенка в нищете – это и подвиг, и непосильная ноша для молодых. Судьба девушек коренной национальности, которые в раннем возрасте стали мамами, их неустроенность, мытарство, полуголодная жизнь – это как ушат холодной воды для других. Возможно, и с этим связан обвальный рост абортов среди девушек в возрасте от 15 до 17 лет. Если в прошлом году в Анадыре число девушек, пожелавших искусственно прервать беременность, увеличилось на 40% и составило 150 в год, то в нынешнем году, уже за первое полугодие, к врачам обратились и сделали аборт 130 девушек. Если учесть, что в окружном центре проживает чуть более 1000 девушек в возрасте от 15 до 17 лет, то процент будущих мам, пожелавших избавиться от ребенка, наводит на грустные мысли. На фоне роста числа абортов растет количество молодых мам,